Шел 1955 год. Это было еще только начало стремительного взлета Большого драматического театра. И взлет я этот пережил вместе с театром. И что необыкновенно отличало этот превосходный дом от халтурного телевидения, здесь я впервые увидел и ощутил радость нормальной, не истерической театральной атмосферы, нормальной профессиональной работы чрезвычайно одаренных и удачливых людей. Я провел в БДТ 2 или даже 3 года. Не могу сказать, что так уж проникся к подмосткам тем самым трепетным отношениям, но уважение и любовь к этому роду человеческого труда у меня возникли. Я видел честное, серьезное рабочее отношение к своему уникальному ремеслу. Там я понял, что это значит – служить в театре. Мне даже выдали удостоверение, где значилось, что Сережа Соловьев является артистом Большого драматического театра имени Горького. Тогда имени Горького. 2 раза в месяц мне платили деньги, пусть небольшие, но я знал, что получаю их за работу, а не за халтуру или за трепет. Мне передавали на каждый месяц мое рабочее расписание, где были точно обозначены дни спектаклей с моей занятостью. И с учетом этих дней я уже планировал все свои остальные, на глазах становившиеся все более и более взрослыми дела. 3 года подряд продолжалось это счастливое хождение к Товстоногову. Мало-помалу я начал ощущать себя вполне театральным человеком. Но вот тут-то и ахнуло мое первое кинематографическое потрясение. Фильм «Летят журавли». Ты жив? Дышать трудно. Дышать. Но мы ещё на твоей свадьбе гулять будем. Потрясением эта картина была не только для меня, для целого поколения. Андрей Кончаловский, Глеб Панфилов, Василий Шукшин, Алексей Герман – все когда-то говорили о том же. Встреча с этим фильмом стала поворотным моментом в их судьбе. А я их до сих пор в счастливом плену гениальной магии этой картины. Однажды я опаздывал на какую-то важную встречу и вдруг услышал по телевизору бой кремлевских курантов. И сразу узнал эти особые, невозможно знакомые удары, начало журавлей. Думал, ну погляжу минутку, ведь уже, может быть, 20-й начал все это смотреть. Минуточку посмотрю и пойду. А никуда уйти так и не смог. Простоял перед телевизором в пальто и шапке до самого конца. Можно, допустим, эту картину выучить наизусть по кадрам. Можно теоретически разобрать, как снята каждая сцена. Но все-таки как объяснить этот сердечный спазм, который с неумолимостью смены времен года возникает у зрителя в тот момент, когда духовой оркестр начинает играть «Прощание славянки», и Вероника в который уже раз швыряет в толпу печенье, они идут, уходят, и это уже навсегда. Мне не было, точно не было еще и 14 лет. Конечно, я понимал уже, что сколько бы раз еще и еще я не смотрел эту картину, Борис с фронта не вернется, как не выплывет из реки Чапаева. Но сила сострадания героини была такова, что как-то я даже с изумлением поймал себя на том, что перипетии судьбы этой столь невероятно сыгранной Татьяной Самойловой женщины вызывают во мне никак не меньшее сочувствие, чем, скажем, судьба моей собственной матери. И почти сразу еще одно поразившее удивление. По телевизору показали документальные кадры, как снималась смерть Бориса. Я видел, как волоком тащили через какую-то немыслимую лужу и грязь в кепке и в ватнике оператора Урусевского. А он снимал. И как укладывали в воду знакомого мне актера Баталова. Но он в этот раз был как бы совсем и не Баталов, и совсем мне не был знаком. А был он Борисом. И через несколько мгновений должен был погибнуть. А у Русевского все тащили с камерой к этой погибели через лужу, и он ее снимал. Значит, все прежде виденное на экране в кинотеатре было рукотворно, придумано, воссоздано людьми. Значит, есть такая особая другая реальность – кино. Ни с того ни с сего, безо всякой к тому подготовки, из чистого авантюрного воздуха, вот так вот заканчивающегося отрочества, я взял и организовал в школе киностудию не меньше, как имени Сергея Михайловича Эйзенштейна. Я хорошо помню, как на уроке алгебры вырвал из тетради листок в клетку и в правом верхнем углу написал директору киностудии «Ленфильм», товарищу Киселеву, от директора киностудии имени Сергея Эйзенштейна, 290-й средней школы Сергея Соловьева. Заявление. Прошу выделить для съемок фильма то-то, то-то, то-то, то-то, то-то и то-то. СС. И ничего при этом в реальности не было. И никакой киностудии в реальности не было. Но настоящий ужас начался тогда, когда бедный Киселев, сам не понимая, что происходит, все это мне выделил, выдал и разрешил вывести за пределы студии. И тут я уже обнаружил себя в кабине ленфильмовского грузовика с материальным пропуском в руках, а в кузове грузовика туча дорогостоящей профессиональной аппаратуры. Наверное, все-таки от Бога, что ли, есть у меня талант фантастического карьериста. Быть бы мне номенклатурным партийным работником. Директриса школы, пораженная образованием из воздуха школьной киностудии имени Сергея Эйзенштейна, видимо, учуяла это мое истинное дарование. Она вызвала меня к себе и обещала вместе со мной подписывать все эти безумные бумаги. Но за это я на 2 года должен был стать жутким школьным начальником, председателем учкома. Студия в тот момент мне была дороже всего, я согласился идти в вертухаи. И действительно, 2 года был этим самым председателем этого самого учкома. Мы проводили какие-то там положенные вечера и устраивали прочие юношеские мероприятия, но все это было лишь расплатой за получение необходимой директрисиной подписи под завершающей строкой моих подметных писем Киселеву, которые я по-прежнему упрямо нес на Ленфильм. Сохранность и возврат материальных ценностей гарантирую. Под эти письма мы возили туда-сюда со студии на съемку и обратно имущество просто грузовиками. Других таких сумасшедших тогда в природе не существовало. Конкурентов у нас не было. Мы были первые и единственные. Одновременно я продолжал учиться не то в 7-м, не то в 8-м классе, причем для этой поры употребление слова «учился» уже было чисто абстрактной фигурой речи. По-моему, я даже не знал, какие предметы мы проходим. Лёву мне тоже удалось ненадолго совратить, опутать кинематографом. Потом, очень скоро, в чем-то серьезно разочаровавшись, он покинул меня и все мои кинематографические авантюры и вернулся в ТЮД. А в это время я уже познакомился на Ленфильме с серьезными профессиональными операторами, с хорошими взрослыми актерами. Безумный и доверчивый Киселев выделил в производственном секторе студии нам свою отдельную комнату, с правой стороны, от которой располагалась группа фильма «Дама с собачкой» Иосифа Ефимовича Хейфица, а с левой только-только начинающаяся «Шинель», дебют режиссера Алексея Баталова, где нередко, больше было негде, ночевал приезжавший из Москвы Ролан Быков, про которого ходили слухи, что он гений. На двери нашей комнаты красовалась табличка «Сергей Соловьев». В самой же комнате вился немыслимый дымище. Все курили, что казалось семиклассникам признаком особой приобщенности к взрослому миру кинотворчества. Ленфильмовские службы, как ни странно, послушно работали на нас. Так, к примеру, мы свободно пользовались для своих нужд картотекой актерского отдела. Вот в этой-то картотеке я и натолкнулся случайно на симпатичного отрока в тюбетейке, который мне показался подходящим для исполнения какой-то там совершенно неясной роли. Я вызвал отрока. Мальчик пришел без тюбетейки. Рассеянно и незаинтересованно 10 минут послушал наши разговоры, которые мы вели, дымя сигаретами. Потом, никому ничего не говоря, подошел к столу, взял пепельницу и молча выкинул ее с балкона куда-то в кусты студийного сада. «Ты че, больной?» – обалдели мы. искусством в дыму не занимаются. Это был Валерий Плотников, в будущем превосходнейший фотограф. А тогда он учился в Ленинградской СХШ, средней художественной школе при Академии художеств, где товарищем и одноклассником его, мне кажется, был Миша Шемякин. Их вместе в то лето, по-моему, выгнали из школы за несогласие с художественными постулатами Академии. В тот вечер мы с Валерием прошли пешком от студии до Малой Садовой, где он жил в большой коммунальной квартире в маленькой комнате с мамой. Накрапывал дождик, асфальт блестел, начиналась осень. Мы с ним прошли через мокрый Кировский мост, еще не освещенная тогда в сумерках за него и таилась Петропавловка. Впервые в жизни на том мосту я услышал слова «импрессионисты», «Матисс», «Дерен», «Филонов». Благодаря Валерию я впервые оказался в Эрмитаже. Он привел меня туда и спросил: «Покажи, что тебе нравится из живописи». Я пожал плечами: «Да, в общем, все». Мы прошли по музею. Шли довольно быстро, будто бы зная, куда идем. У одной картинки почему-то остановились. «Очень красиво», – сказал Валерий, поглядев на картинку. И повторил еще раз: «Очень». Я разглядел табличку. «Гейнсборо. Дама в голубом». Потом поразглядывал картинку. Действительно, было довольно красиво. Но почему именно эта дама? И именно в голубом? Тем не менее, вопросов вслух я задавать не стал. Мы пошли дальше. Свернув из парадных залов, вдруг оказались на какой-то деревянной лестнице. На стенках у лестницы висели две диковинные и, на мой взгляд, вполне уродливые картинки. На больших, можно сказать, на очень больших холстах кривлялись красные, плохо нарисованные человечки. Кто-то из них дул в дудку, кто-то плясал без ничего. Плясали вокруг какой-то зеленой поверхности, неясно, что именно изображающий. За ними было намазано синим небо. Валерий встал на лестнице, остановился и я. «Смотри», – сказал Валерий, – «вот это уже не просто красиво. Вот это уже просто гениальная живопись». «Брось», – сразу засомневался я. «Чего в ней такого гениального?» «А тебе на самом-то деле хоть что-нибудь по-настоящему из живописи нравится?» «Да», – честно отвечал я. «Бурлаки на Волге». «Еще что-нибудь?» «Ну, я же тебе говорю, бурлаки». «Ясно», – сказал Валерий. «Я понял, что всему конец. Чего-то я такого не догоняю, чего не догоню уже никогда». Нам нужно было двигаться куда-то дальше, но Валерий никуда не шел, все разглядывал картинки над лестницей. Я украдкой разглядывал Валерия. Нет, все-таки не может быть, чтобы он меня дурил. Ну, не похоже. Даже по лицу не похоже, чтобы он меня дурил. Но картинки-то дрянь. И я опять начинал с пристрастием разглядывать картинки. Мы стояли посредине лестницы, мешали двигаться людям. Нас толкали, но Валерий неумолимо пялился на картинки. «Значит, так», – решил про себя в отчаянии я. «Если он меня не дурит, а он меня не дурит, значит, и дурить меня незачем. Значит, и безо всякого дурения я и есть сам по себе просто настоящий, обыкновенный дурень». Но ведь я же все-таки не совсем дурак. Поэтому сейчас ни о чем мы спорить с ним не будем. Я тупо попялюсь вместе с ним на эту стену, сколько он захочет. Потом мы уйдем с ним вместе. И уже один я буду ходить на эту проклятую лестницу, пока эти проклятые картинки мне и вправду не понравятся. И я действительно года два с упорством дегенерата ходил на эту лестницу и стоял, и смотрел, и ждал. И, наконец, настал момент, когда я достоялся. Я досмотрелся, я дождался. Мне вдруг как пелену сняли с глаз. Эти два великих матиссовских эрмитажных откровения, земной шар и музыканты, как бы вернулись ко мне откуда-то из глубины собственной подкорки, преображенные. И синь, и красота поз, и зелень подлунного мира. Одно цепляло другое. Было ясно, пока не поздно, необходимо учиться. В юношеском читальном зале публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина я выписал томик недавно вышедшего эйзенштейновского «Избранного». заглянул в оглавление, зацепился за самое чудное название – ПРКФВ. Боже, что же это значит? Из статьи позже выяснилось – ПРКФВ обозначает аббревиатуру собственного имени Прокофьева, им самим придуманную. Прокофьева структурно раздражали гласные. Согласные были остовом мира, в том числе и музыкального. Мама моя, что же все это должно обозначать? Ну что плохого в гласных? И что такое структура? Первая же строчка этой статьи из Эйнштейна, которую я прочитал, и до сих пор гвоздями прибита к моей памяти. Мнемоника бывает самая разнообразная, очень часто просто ассоциативная. Шарики в моей голове окончательно закатывались за ролики. Очень хотелось плакать. Вместо этого я пошел листать словари. Я открыл словарь на этом слове и прочитал. Мнемоника. Способы запоминания. Поразительно. Оказывается, есть такие простые способы понять непонятное. Далее в статье про мнемонику перечислялись многие способы запоминания, что само по себе было интересно. А уже в конце – примеры ассоциативной мнемоники. Ну, конечно же, речь у Эйзенштейна просто шла о способе запоминания посредством ассоциаций. И ничего тут страшного нет. И эта первая, преодоленная мною в жизни абсолютно непонятная фраза вмиг превратила меня в любителя серьезного чтения. Я стал одним из усерднейших посетителей Салтыковки. В этом процессе разнообразного чтения спонтанно вдруг натолкнулся на писательскую фигуру, которая с 14 до 18, по-моему, лет практически безраздельно занимала все мое читательское воображение. Это был Александр Александрович Блок и все с ним связанное. Каким-то очень естественным, но и очень таинственным образом реальный Ленинград, в котором я жил и который к тому времени уже начал понемногу узнавать, любить особенно, фантасмагорически стал путаться у меня в сознании с блоковским Петербургом. Я заболел Блоком. Открытия совершались мной тогда невероятные. Одно из стихотворений Блока, скажем, было подписано «Часовня на Крестовском острове». Я взял и сел на 46-й автобус и доехал до остановки «Крестовский остров». Вылез, походил. Вижу, мама моя, стоит часовня. Вот тогда-то они у меня окончательно и съехались. Стихи и та жизнь, откуда они взялись. Захотелось прорваться в спецхран, своими глазами прочитать в начале века Белого, между двух революций Георгия Иванова. Стал открываться огромный круг имен, навсегда связанных с Петербургом. И все, что я узнавал, становилось реальностью, иногда более реальной, чем любая другая реальность. И тогда же, и опять-таки в связи с Блоком, вынырнула и въехала в сознание другая магическая фигура, вскоре занявшая в моей жизни столь же значительное место – Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Имя это в то время было пострашнее Блоковского. Оно было тысячекратно запретно. Заготовив какие-то липовые бумаги, где значилось, что эта литература необходима мне для подготовки к вечеру обличения реакционных идей символизма, я все же исхитрился прорваться в спецхран, где получил доступ к драгоценным выпускам «Золотого руна», «Аполлона», мейерхольдовского журнала «Доктора Депертутто». Многоопытные библиотекари смотрели на меня с удивлением. Круг моих интересов не имел ничего общего не только с интересами моих сверстников, но и со взрослыми читателями. Может быть, еще с десяток человек в Ленинграде интересовались в те времена тем же, что я. В формулярах книг, получаемых мною, иногда стояли редкие росписи, увидев которые рядом со своими закорюками, у меня начинала кружиться голова. Ахматова, Эхенбаум, Шкловский. Потихоньку я подружился с библиотекарями. Стали пускать меня и в залы стампов, где доставали мне бесценную и напрочь запрещенную литературу по мировой живописи. Там я впервые увидел Ларионова, Модельяне, Шагала. В русской живописи мы с Валерием помешались на Врубеле. Множество часов мы провели во Врубелевском зале Русского музея. Старинный том Еремича «Михаил Врубель», который где-то достал Валерий, был бесценным нашим общим имуществом. Я заинтересовался историей врубелевских демонов, что стало одним из дополнительных стимулов к новому необыкновенному увлечению – хождению по книжным магазинам, в основном по магазинам антикварных старых книг. Наверное, для тогдашних букинистов я тоже выглядел как явление вполне аномальное. Во всяком случае, через какое-то недолгое количество времени они все прекрасно меня знали. Стали оставлять мне книги, которые в те времена им вообще строжайше было запрещено принимать к продаже. К 17 годам дома у меня собралась роскошная библиотека. К примеру, я собрал все мейерхольдовские журналы доктора Депертутте, начиная с 12 года и кончая последним выпуском в феврале 17-го. Это было чудом из чудес. Полный Депертутте вроде бы был только в Бахрушинском музее. Тогда же я стал покупать авторов Апояза, Эхенбаума, Шкловского, Тынянова. Я не просто собирал, я все это читал. Причем читал так, чтобы не оставить ни одной строки непонятой. Я открывал для себя Пастернака, Мандельштама, импрессионистов, постимпрессионистов, мастеров раннего возрождения. Появились и первые книги по кино. Самой первой из них стали «Размышления о киноискусстве» Рене Клера. Мы купили ее на пару с Валерой Плотниковым, скинувшись по 35 копеек. Потом появилось ГДРовское издание «60 лет кино», сохранившееся у меня и по сей день. Потом книги Кулешова. Летом 1960 года Валерий Плотников устроился в пионерский лагерь вожатым. Он был из малообеспеченной семьи, ему надо было зарабатывать деньги. Я поехал навестить его в этот самый лагерь, располагавшийся в Зеленогорске. Мы с ним побродили по лагерю в сумерках, уже после отбоя. Погоняли мяч на огромном пустом футбольном поле. Он проводил меня до железнодорожной платформы. В вагоне электрички было пусто. Я тогда стоял в тамбуре, смотрел сквозь незастекленное окно. Стекла почему-то вынимали на лето для вентиляции. Я смотрел на белую ночь, на повисший туман, на тонкий серп народившегося месяца, на густую душную врубелевскую сирень, проплывавшую мимо меня. От нее, от этой сирени, в пустую дыру окон движущейся электрички все-таки доходил одуряющий аромат. Мне было уже 16 лет. В этот момент я почувствовал. Все, детство кончилось. Взрослая жизнь уже началась.